К сожалению нашему, из-за последних событий этих врагов удалось четко персонифицировать, а значит, у обоих деятелей еще есть в запасе время. Зеленые таким образом ветиствуют и безумствуют под высочайшим покровительством обоих этих придурков, что прыгают по ветвям власти. Кстати, о зеленых, оживился Шишкодремов. Заграничные ниточки не прослеживаются? Взгляд у него мгновенно стал колючим, цепким, деловым, резко контрастировавшим с туповато-сытенькой физиономией. На миг из-под маски проглянуло подлинное лицо. «Непрост наш Колобок», — отметил Мазур. «А, впрочем, простого бы и не послали. Не держит Глаголев простых сибирских валенков». «Не удивлюсь, если обнаружится», — досадливо поморщился Котельников. «Все прекрасно знают, что за фруктики эти зеленые, неважно, наши или импортные, то ушки спецслужб проглянут, то обнаружатся клычки пронырливых бизнесменов, которые напускают зеленушек на конкурентов. Пока ничего конкретного сказать не могу. Людей и возможностей у меня кот наплакал. Не велось здесь серьезной работы, сами прекрасно понимаете. А потому нет и инфраструктуры. Кое-что собрали, конечно». Он вопросительно глянул на Кацубу. «Я так понимаю, ваша группа четко делится на две части. Одни станут ворочить агентурку, другие нырять в морскую глыбь». «Правильно понимаешь», — сказал Кацуба. «Друг от друга секретов, конечно, нет. Одной веревочкой черти повязали. Да и нет другого места, где мы могли бы посидеть над проблемами. Правда, есть тут один нюанс. Если агентуристы нырять не смогут, то ныряльщики, наоборот, могут и подмагнуть коллегам по зондеркоманде», — покосился он на Мазура с непонятной ухмылочкой. «Я бы даже выразился, не могут, а обязаны будут. Но все документы ты четко дели на две кучки по числу фракций. И если с присказкой все, давай-ка переходи к сказке, ради которой мы сюда и нагрянули». «Да ради бога», — сказал Котельников. Показалось, даже вздохнул облегченно. Извлек из обшарпанного металлического ящика, напоминавшего футляр какого-то инструмента, не толстую стопочку листков тонкой бумаги, ловко разделил на две части, одну тут же отдал Кацубе, слегка замялся. «Кому?» «А вот ему», — Кацуба показал на Мазура. «Это у нас главный спец по подводным делам». Сказано это было без тени шутливости, и Мазур подумал мимолетно, что следовало бы умилиться столь высокой оценки его заслуг, но не стал думать о таких пустяках, конечно. Принял у капитана бумаги, развернул лежащую сверху сложенную пополам карту. Котельников торопливо пояснил. «Здесь обозначены все три затонувших судна». Хорошо, что объяснил. Без подсказки Мазур не догадался бы, что означают три галочки, вписанные в кружки. Схему, вне всякого сомнения, рисовали насквозь сухопутные спецы, не имевшие представления об используемых морскими картографами условных значках. Координаты, правда, были указаны в точности, как надлежит, и на том спасибо. «Задача казалась простой», — продолжал Котельников, «поскольку зеленые продолжали с пеной у рта орать, что один из кораблей был таки затоплен с контейнерами на борту, решено было обследовать все три точки, сделать снимки, поднять архивные документы, в общем, наглядно доказать». Мазур краешком глаза подметил, как изменилось лицо Кацубы. Этот характерный рысий прищур был Мазуру уже знаком, доводилось лицезреть. Что-то вмиг насторожило глаголевского претарианца. Секундой позже Мазуру и самому показалось, что он тоже уловил нестыковочку, легкую заусеницу. Но догадки он благоразумно удержал при себе. Военному человеку вообще вредно умничать. А в такой ситуации и подавно не стоит лезть вперед батьке в пекло, тем более что батька помалкивает. Благо, о всех трех кораблях известно достаточно, и никакой загадки они собой не являют, — продолжал капитан. Вот это весьма знаменитая в свое время «Вера» — личный пароход легендарного купца Дорофеева. Был тут до революции местный крёз, помесь просвещенного мецената с сатрапом. Фактически, царь и бог. Тихсон в те поры был чуть ли не деревней, 5000 жителей. Медеплавильный тогда был Дорофеевским, как и все остальное, заслуживавшее внимания. Пушнина. Искали золото, но не нашли. Одним словом, Дорофеев в 18-м пытался уйти на Вере в Норвегию. Были все шансы. Отсюда до норвегов чуть больше 2000 километров. Вера такой рейс осилила бы, но утонула. Что там у них произошло, неизвестно. Ходят разные версии. Короче, Вера нести контейнеры с каким-нибудь Зарином никак не могла? Чуточку нетерпеливо прервал Кацуба. Ну вот и ладушки. А все остальное — ненужная лирика. Второй кораблик. Комсомолец Кузбасса. Небольшой такой сухогруз. Адмирал Шейр его мимоходом потопил в 42-м, когда обстреливал Тиксон и пытался прорваться в пролив Вилькицкого. Часть команды добралась в шлюпке до берега. На кандидата в контейнеровозы тоже не тянет. «А почему?» — вкрадчиво спросил Шишкодремов. «Химическое оружие у нас в 42-м было». «Все свои. Что тут жеманничать?» «И вы туда же», — слегка опешил Котельников. «Просто просчитываю варианты. Теоретически говоря, могли на вашем комсомольце оказаться химбоеприпас. Скажем, в виде сюрприза для японцев перебрасывали на Дальний Восток». «Вы только при зеленых такое не брякните», — с вымученной улыбкой сказал Котельников. «Только таких открытий не хватало. Будь на комсомольце отрава, Москва нам сообщила бы. И все равно теоретическую вероятность допускать следует», — ничуть не смутившись, отпарировал Шишкодремов. «Москва могла и не знать. Ведомственный разнобой, утрата архивов, нестыковка в обмене секретной информацией. Под Шантарском в 50-х сливали радиоактивные отходы, и до сих пор частенько не находится концов, кто, где, сколько». «Ну ладно», — сказал Кацуба, пожалев, видимо, откровенно приунывшего Котельникова. «Молодец ты у меня, Шишкодремов. Запишем твою версию в графу «Эвентуальностей». Ребятам», — он кивнул на Мазура с белозубо-киношным напарником, — «туда лезть придется, так что пусть держит в голове и такой вариант». «Третье судно». «Вот с третьим, в отличие от ваших эвентуальностей, никакой неясности нет. Ладога, морской буксир, затонул в 64-м. Не помню всех подробностей, но дело было во время шторма, и капитан что-то серьезно напортачил. Потом его по документам посадили. Жертв, правда, не было. Морской буксир, мне объяснили, на роль перевозчика каких бы то ни было грузов не годится. Нет у него надлежащих трюмов». «Это точно», — сказал Мазур. «Никак не годится». Котельников помолчал, словно ожидая очередных въедливых комментариев. Не дождавшись, продолжил. 3 дня назад мы вышли в точку «Х». Так их обозначили. «Х» и «Y». «Вера» и «Комсомолец». Лежат практически рядом, метрах в 200. Такую уж хохмочку подложила теория вероятности. Это и есть «Х». Ну, а «Y» в таком случае понятно без объяснений. С превеликими трудами выцарапали на денек в порту их водолазный бот и уговорили одного единственного водолаза. «Военные ушки торчали?» — спросил Кацуба. «Никоим образом. Для всех непосвященных инициаторами обследования были гидрографы, Сирич — ваш покорный слуга, а в том, что меня пока не расшифровали, могу поклясться. Водолаз был опытный. Вот здесь у меня записано. Он поворошил лежавшие на коленях Мазура бумажки, вытащил одну. Водолаз мастер первой группы. Мне говорили, это самый высокий ранг. Кацуба глянул на Мазура. Герр-консультант, компетентное заключение дать можете? Конечно. Мазур глянул в бумажку. Подробно или на скорую руку? Подробно? Ухмыльнувшись про себя, Мазур сказал. Это выйдет долгонько. Все равно. Все водолазы профессионально классифицируются по трем группам. Третья – спасательные работы на спасательных станциях, что вовсе не означает, будто работа простая и легкая, там всякое бывает. Вторая – эксплуатационное обслуживание гидротехнических сооружений и водных путей, научно-исследовательских работ, наблюдение за орудиями промышленного рыболовства, добыча морепродуктов, то есть подводные плантации. Первое – аварийно-спасательные, судоподъемные, подводно-технические, судовые, судоремонтные работы, работа на ледоколах, водолазных ботах, спасательных судах. Экспериментальные спуски. Нечто вроде летчиков-испытателей, только под водой. Он говорил медленно, внятно, испытывая легкое удовлетворение от того, что в чем-то оказался самым знающим из всех. В каждой группе есть классы, третий, второй, первый. Ну, а водолаз-мастер и в самом деле самый высокий ранг, элита. Имеет право не просто участвовать, а руководить водолазными спусками на глубину до 60 метров, в любых условиях, во всех типах снаряжения. «Так», — сказал Кацуба, — «интересные премудрости. Каждый день узнаешь что-то новое». «И что? Раскопал ваш мастер что-нибудь интересное?» «Нет», — сказал Котельников с кривой ухмылкой. «Не успел. Он пробыл на дне около комсомольца около 10 минут, потом вдруг подал сигнал тревоги, и его принялись поднимать в аварийном темпе, без полагавшихся остановок. Когда подняли на борт, он был без сознания. Тут же поместили в декомпрессионную камеру, но он умер четверть часа спустя. Обширный инфаркт миокарда. Скафандр был цел, герметичность не нарушена». «Это не скафандр», — машинально перебил Мазур, бегло просмотрев один из листков. «Стандартная водолазная эластичная рубаха ВР-3». «Но я же не специалист», — пожал плечами капитан. «Портовики назначили комиссию, там все написано. Нарушений подачи воздуха не было, телефонная связь работала исправно. В отсеке он не спускался». «Еще бы», — проворчал Мазур. «Все-таки мастер. Исследовать затонувший корабль изнутри полагается двоим. Второй страхует сигнальным концом. Впрочем, если бы он застрял в отсеках, его попросту не вытащили бы». Увидев ободряющий взгляд Кацубы, он продолжал. «Если не секрет, каким макаром вы его уговаривали?» «Деньги», — сказал Котельников. «Водолазы, как и все портовики, которые месяц без зарплат. На другой день к комсомольцу спустился аквалангист. У пограничников был один-единственный. Этот вообще не всплыл. Бот оставался там сутки, но тело так и не нашли. Не буду растолковывать, какой козырь получили зеленые. Сами, видимо, понимаете. Поиски вести невозможно. Водолазы отказываются спускаться. Хоть вы их озолотите». Мазур открыл было рот, но встретил яростный, многозначительный взгляд Кацубы и заткнулся сходу, довольно убедительно, притворившись, будто попросту хотел кашлянуть. «Вот и все, по-моему», — сказал Котельников. «По городу, конечно же, распространяются самые идиотские слухи, будто оба отравились на дне. Про аквалангиста ничего конкретного сказать нельзя. Вообще ничего не известно. Но что касается водолаза, любой нормальный человек вроде бы должен соображать, что в герметичном водолазном снаряжении никакая отрава не страшна. Ну, мы уже выяснили, что с нормальными людьми дело иметь не придется», — сказал Кацуба. и тогда вы, следовательно, стали бить во все колокола». «Ну да», — кивнул Котельников. «Завтра должно прийти ваше обеспечивающее судно. Идет из Архангельска. Как нам сообщили, морской буксир типа 498. Уж и не знаю, что он собой представляет». «Подходящая коробка», — сказал Мазур. «Водоизмещение 300 тонн, метров 30 длиной, 2 двигателя, винтов тоже 2. Вполне подходит». «Судно незаемное, наше», — уточнил Котельников. «Экипаж, естественно, тоже. Словом, вам и карты в руки. Работать сможете совершенно автономно. С мэром я вас сведу сразу же по приезде или завтра с утра. А вот ни с военными, ни с пограничниками контактов поддерживать не следует, чтобы не давать повода зеленым. Завопят, что вы наймитые военщины, и все труды пойдут на смарку». «Ну, меня примерно так и инструктировали», — небрежно сказал Кацуба, поднялся, кивнул Мазуру. «1000 извинений, господа, но необходимо провести совещание в узком кругу». Он шагал первым, не оборачиваясь, поддевая носком ботинка дряблый мох. Остановился, когда машина оказалась в метрах в 50, негромко спросил: «Итак, полковник, что именно у тебя вызвало ощущение шила в заднице?» «Понятно, почему ни один водолаз не соглашается идти под воду». «Ну и пуркуа?» «Водолазное дело регламентируется строжайшими инструкциями», — сказал Мазур. «Из бумаг явствует, что кое-какие параграфы они соблюли. Был руководитель спуска и работ, обеспечивающие лица, врач, как и положено, если глубина спуска более 12 метров. Но далее...» «Тебе опять подробно?» «А как же», — сказал Кацуба. «Подробнейше». «Тогда приготовься слушать отборную канцелярщину. Перед обследованием затонувшего судна водолазы должны быть ознакомлены по чертежам и схемам с устройством судна, расположением надстроек и помещений, наличием груза, расположением люков и палубных устройств. В протоколе комиссии прямо написано, что ничего подобного не сделано». «Далее. Первый спустившийся водолаз, пусть в нашем случае и единственный, обязан установить буйки. Для небольшого судна 2 по носу или корме, для судна типа комсомольца еще и дополнительные, несколько пар по бортам, или как минимум 1. Не сделано. Спусковой канат на палубе затонувшего судна закреплен не был. А аквалангист, кстати, пошел на погружение без страховочного конца. Ну, в данном случае он был военным, и ему приказали. Но будь я штатским портовым водолазом, тоже ни за что не пошел бы, узнав о столь смачном букете нарушений». «Понятно», — задумчиво протянул Кацуба. «Ну, а отчего мог погибнуть водолаз? Я краем уха слышал что-то об отравлении дыхательной смесью». «Сомнительно», — сказал Мазур, подумав. «Если бы оказалось повышенным парциальное давление азота и началось глубинное опьянение, наверху моментально поняли бы. Человек начинает бормотать, нести околесицу». «Ничего подобного не было, судя по протоколу. Он мог упасть с палубы, но в том-то и соль, что на палубу не поднимался. Стоял на грунте рядом с кораблем. У меня есть одна единственная версия, но она сумасшедшая». «Ну что ж поделать, если единственное? Излагай». «Нападение боевого пловца», — нехотя сказал Мазур. «Неожиданное нападение. Есть старый, примитивнейший прием выведения водолаза из строя. Достаточно перевернуть его вверх ногами и подержать 10 секунд. Воздух перемещается в штанины, получается так называемый обжим. В сосуды мозга приливает кровь, начинается головокружение, кровотечение из носа, расстройство мозгового кровообращения. Сплошь и рядом водолаз теряет сознание, не в состоянии дышать. Если его в таком состоянии поднимать на поверхность с нарушением режима, а именно это и произошло, легочное давление повышается, сосуды рвутся, альвеолярный газ проникает в них, в левое предсердие, в большой круг кровообращения, резкое понижение артериального давления, обширный инфаркт миокарда, остановка сердца. Никакая декомпрессионная камера уже не спасет. Учили нас таким фокусом. В общем, если только допустить, что его атаковал боевой пловец, все, абсолютно все укладывается в гипотезу. Но вот только не совмещаются боевые пловцы и горласто-дебильная интеллигенция. «Я и не настаиваю», — сказал Мазур. «Я только выдвигаю версии. Одну единственную версию. Других и нет. Примерно то же самое могло произойти, упади он неудачно с палубы. Перевернись вниз головой. Но там черным по белому написано, что он стоял на грунте». «Но чисто технически возможно допустить атаку?» «Еще бы», — сказал Мазур. «Чистая теория — вещь обширная, многое вмещает. Скажем, судно на значительном отдалении, за горизонтом, застопорило и выпустило пловцов на каких-нибудь скоростных буксировщиках». «Скоростные подводные буксировщики — это чистое кино», — сказал Мазур. «На самом-то деле буксировщик скоростным быть не может, но никто его таким делать не станет. Если скорость выше 3, самое большее 4 километров в час, будет такое сопротивление воды, что аквалангист моментально придет в нерабочее состояние, будто его долго и старательно лупили. Но это детали, я о буксировщиках. Подошло судно, выпустило пловцов. Они добрались до места, затаились и атаковали». «Ничего сложного», — сказал Мазур, — «даже без буксировщиков. Но откуда здесь взялись бы чужие пловцы? И главное, зачем?» Кацуба протянул. «Милейший контрразведчик Шишкодремов смаху заявил бы, что тут замешаны иностранные агенты, которые таким образом пытаются добиться переноса военной базы. Одна загвоздка. Даже в нынешние времена всеобщего бардака не смогла бы оперировать у наших берегов подобная группа. Чужая группа. Мы, несмотря на скудные возможности, ее вычислили бы. Не в 2 счета, но довольно быстро. Необходимо суднообеспечение, техника, агентурная поддержка в городе». «Насчет агентурной поддержки тебе виднее», — сказал Масур. «А техника и в самом деле нужна серьезная. Особенно, когда речь идет о нелегальном рейде. Я тут мог бы вспомнить кое-что прошлое, но, извини, не буду. Однако скажу, разовая акция возможна. Подобралась субмарина, выпустила пловцов, потом приняла на борт и растворилась в глубинах. Вот только такая акция была бы напрочь лишена смысла. Помешать исследованию затонувших кораблей невозможно. Мы можем снова и снова до водолазов. Не на грунте же поблизости эта субмарина лежит. Самолет ее обязательно засек бы на здешнем мелководье». «Не зря я тебя сюда тащил», — удовлетворенно сказал Кацуба. «Уже полезность доказываешь. Действительно, картинка получается нереальная. Но ведь сам говоришь, в гипотезу о нападении боевого пловца все случившееся с водолазом великолепно укладывается». «Это еще ничего не значит», — сказал Мазур. «Есть такая старая формула. От неизбежных на море случайностей. В 59-м погибли 2 знаменитых спортсмена-ныряльщика — Корман и Ромалата. Первый был чемпионом мира 57-го года по подводной охоте, второй — чемпионом Португалии. А погибли на тренировке. И попадалась мне где-то любопытная подборочка о каскадерах. Выполняли головоломнейшие трюки, но гибли столь нелепо, чуть ли не с постели падали». «Да, вот, кстати, — сказал Кацуба, — аквалангиста мы как-то выпустили из памяти. Что нужно делать, чтобы труп утопленника не всплыл?» «Вспороть живот», — сказал Мазур, не раздумывая. «Ага. и вдобавок мочевой пузырь проколоть. То есть ты упорно возвращаешься? Да никуда я не возвращаюсь, сказал Кацуба. Просто-напросто никак не могу пройти мимо версии, в которую все случившееся прекрасно укладывается. Тем более при отсутствии других обоснованных версий. Такая уж подозрительная у меня натура. Служба испортила. Я не хочу, чтобы ты, когда пойдешь под воду, шарахался от любой проплывающей селедки. Но по сторонам поглядывать следует. Оружие у меня будет? Честно, не знаю, сказал Кацуба удрученно. Корабль отправляли, когда о здешних подводных умертвих еще и не слышно было. А без оружия не справишься? Я, конечно, попытаюсь, хмыкнул Мазур. Но если у меня кто-то начнет садить из подводного автомата, останется героически всплыть кверху брюхом, так что суперменских подвигов обещать не могу. Он помолчал. Во всем этом есть еще одна крупная несообразность. Какого черта они вообще полезли к тем кораблям? Неужели разум, возмущенный местных аборигенов, ничего не способно успокоить, никакие прежние проверки? Или я лезу не в свое дело? Да нет, отчего же, задумчиво протянул Кацуба. Вопрос, конечно, интересный, более чем. Будем выяснять. Пока вы там с Васей будете изображать ихтиандров, мы тоже не намерены сидеть, сложа руки на берегу. На суше тоже хватает несообразностей. Мазур покосился в сторону машины. И, как я понимаю, доверять нельзя никому. И это точно. Проследив его взгляд, кивнул Кацуба. Не от того, что я кого-то в чем-то подозреваю, а согласно классическим правилам игры. Житейский опыт меня давно научил. Самое, пожалуй, скверное, когда загадочные странности начинаются в таком вот тихом, забытом Богом и властями уголке, поскольку в тихом омуте черти водится. Одно запомни намертво. Мы полностью автономны, никто, кроме Гоши Котельникова и его напарника, не в курсе. При любом контакте с любыми конторами молчать, как Зоя Космодемьянская, и держаться легенды. Слышал уже. Повторение — мать учения. И еще кое-что, о чем ты раньше не слышал. Сейчас мы в темпе обговорим план действий на случай строго определенной ситуации. И будь возникнет такая необходимость, ты этот план станешь притворять в жизнь со всем рвением, поскольку приказы не обсуждаются. Глава третья. Поющие в клоповнике. Город возник неожиданно. Машина обогнула очередной холм, буро-зеленый, невысокий, и впереди показались дома. Грязно-серые, блочные пятиэтажки перемежались с буро-розоватыми. Тут же виднелись какие-то пакгаузы, и все здания были приподняты над землей. Виднелись серые бетонные сваи. Ну, конечно, вечная мерзлота. Тут все на сваях. А буро-розовые здания, несомненно, продукт недолгого архитектурного бума 30-х годов. Океана они пока что не видели. Небо было блекловатое, цвета многократно стиранных джинсов. «Ну и дыра», — грустно сказала Света, выражая, пожалуй, общее мнение. Мазур вскоре определил, в чем главное отличие этого места от многих других, куда забрасывала судьба. Ничего деревянного, ни единого деревца, пусть даже чахлого, ни единого забора. Повсюду лишь бетон, кирпич и железо. Машин по сравнению с Сантарском неправдоподобно мало, да и то в основном устаревшие марки. Зато теплотрасс было в избытке. Куда ни глянь, по обе стороны дороги тянулись толстенные белые трубы, кое-где уложенные в жестяные короба, там и сям выгнутые прямоугольными арками для удобства проезжающих и проходящих. На всем откровенная печать унылой заброшенности. повсюду облупившаяся штукатурка, выкрашившиеся бетонные плиты, груды разнообразнейшего мусора, кроме, понятно, деревянного. Ржавые железные бочки, лысые автопокрышки, судя по размеру, от белазов, завалы консервных банок. Потом они узрели самого настоящего аборигена, не просто местного жителя, а представителя пресловутого коренного населения, неведомое количество веков обитавшего здесь до появления бледнолицых. Экзотики в нем не усматривалось ни на грош. Просто косоглазенький, морщинистый, как грецкий орех. Низкорослый индивидуум в потертой малице, отмеченный тем же невидимым клеймом окружающего уныния. У магазинчика стояла пара невысоконьких оленей со свалявшейся шерстью, запряженных в узенькие нарты. К нартам была привязана картонная коробка из-под телевизора Sony, которую абориген как раз загружал бутылками со скверной водкой. Олени выглядели грустными, прямо-таки похмельными. Вскоре они выехали на огромную площадь, где посередине нелепо возвышался кубический гранитный постамент. Откуда, как тут же пояснил Котельников, несколько лет назад по инициативе демократов торжественно свергли памятник Ленину, но так и не придумали, что же такое водрузить вместо развенчанного вождя. Четыре здания добротного сталинского стиля, окружавшие площадь, тоже были огромны и высоченны, совершенно несоразмерны с городом, словно один из циклопических монументов работы Церетели запихнули во двор крестьянской избы. Котельников объяснил, в чем тут дело. Оказалось, к концу 30-х годов московский профессор Житихин, страстно мечтавший играть первую скрипку в геологии, обнародовал сенсационную теорию о том, что за полярным кругом медь непременно сопутствует золоту, а, следовательно, Тиксон в два счета можно превратить во второй Клондайк. Теория опиралась на солидную коллекцию цитат из Маркса и Ленина, а также решительно противостояла загнивающей науке Запада, а посему при поддержке товарища Рудзутака залетела на самые верхи и получила щедрое финансовое обеспечение. В Тиксон потянулись было караваны судов. Началось ударное возведение будущей золотой столицы Заполярья, но построить успели лишь полдюжины грандиозных зданий. В столице грянули перемены. Вывели в расход товарища Рудзутака, надоевшего всем хуже горькой редьки своим нытьем о мировой революции, следом отправили маявшихся тем же психозом ленинских гвардейцев, и в коридорах власти утвердились жесткие прагматики, озабоченные не мировой революцией, а созданием империи. Лаврентий Павлович Берия велел подвергнуть житихинские теории независимой научной экспертизе и не пугаться при этом отшелушить идеологию. Эксперты не без насилия над собой идеологию отшелушили и быстро убедились, что имеют дело с бредом собачьим. Доложили Сталину. Сталин недвусмысленно сверкнул глазами. Житихина без всякого шума шлепнули на Лубянке, даже не вздергивая предварительно на дыбу, потому что все и так было ясно. Официально, чтобы народу было понятнее, его обвинили в связях с мировым троцкизмом и эстонским генеральным штабом. В суматохе как-то запамятовали, что эстонского генерального штаба не существует уже полгода, поскольку накрылась и сама Эстония. Но напомнить об этом Берии никто не решился. Вопрос, в конце концов, был не принципиальный. Строительство, конечно, свернули, зато горком партии и еще несколько контор, вселившихся в возведенные уже здания, с тех пор работали в царском комфорте. На любого плюгавого чиновничка приходился устрашающих размеров кабинет, и еще куча оставалась незанятыми. Как ни плодилась бюрократия. Как рассказывали старожилы, бесконечные широченные коридоры первого этажа особенно возлюбил легендарный сменный мастер медеплавильного завода Кузьма Кафтанов. За ударные плавки, поставленный Иосифом Виссарионовичем, возглавлять горсовет. Кузьма, как только напьется, влезал на единственную в Тиксоне лошадь и галопом носился по коридорам, вопя, что он красный кавалерист, и о нем былинники речистые ведут рассказ. Однажды он стоптал неосмотрительно вышедшего из кабинета первого секретаря. Тот был глуховат и стука копыт не расслышал. Залечив синяки, секретарь пожаловался Сталину, но Сталин питал слабость к запойному великану Кафтанову и прекрасно знал, что партийцев у него хоть завались, а пролетариев маяков не так уж и много. Вождь ограничился тем, что приказал Берии втихомолку отравить означенную конягу, поскольку она в Тиксоне единственная, и если нет лошади, то нет и проблемы. Берия послал в Тиксон верного человека, и тот быстренько выполнил приказ, по слухам, потренировавшись предварительно на двух неофициальных вдовушках Бухарина, мотавших 58-ю в тех же краях. Гостиница была как раз из тех помпезнейших строений, 4 этажа высотой, но каждый этаж, пожалуй, превосходил по высоте 2 стандартных хрущевских. Плюс декоративные колонны, лепные пролетарии с мускулами Шварценеггера и рожами дебилов. Именовалась гостиница без затей. Полярная. Они прямо-таки потерялись в необозримом темном вестибюле, словно стайка хомяков на стадионе. Однако Котельников свой человек уверенно повел их в угол, где обнаружилась стойка, а за стойкой скучала довольно симпатичная администраторша лет 30, с уложенной на затылке толстой косой. За спиной у нее красовался прикнопленный к стене яркий календарь с умилительным щенком Сен-Бернара, явно призванный оживить суровый облик вестибюля, смахивавшего скорее на бомбоубежище для партийных боссов. Мазур однажды бывал в таком. Котельников сразу переменился, последнюю пару метров прошел в ритме чечетки, пристукивая каблуками и легонько вихляясь. Должно быть, такая у него была легенда здесь, чуточку недалекий весельчак с набором заезженных приколов. Театрально раскинув руки, возвестил: «О, Витязь, то была Фаина!» Администраторша смерила его взглядом. «Все поешь, Верещагин!» Мазур засмотрелся. Очаровательная была женщина, этакая румяная деревенская красавица с характером, способная и любить страстно до первых петухов, и пырнуть вилами ухаря-изменщика. «Вот вам главная достопримечательность города Тиксона», — громко, как глухим, сообщил Котельников. «Очаровательная Фаина». «Трепло», — привычно вздохнула очаровательная Фаина. «Хоть и замуж зовешь». «А это, значит, вы и есть. Интересно, кто в воду полезет?» «А Эвана!» — с широким жестом воскликнул Котельников. «Вот они, оба двое, как с картинки. Выбирай любого, оба холостые». «Все вы в командировке холостые». «Фаина!» — укоризненно позвал Котельников. «Ты же их паспорта листать будешь. Вот и загляни на соответствующие странички, совершенно неокольцованные. Может, это судьба твоя тут торчит, скромно потупясь?» Мазур встретился с ней взглядом и ощутил мимолетную грусть. Хороша была, румяная, казалась не слишком простой и не слишком сложной. «Все в пропорции. Таких-то женщин мы подсознательно и ищем». «Все равно», — вздохнула Фаина, — «где уж нам пленять кавалеров аж из самого Питера? У них там на каждом шагу сфинксы с медными всадниками, а мы, бабы необразованные». Но глазами в Мазура все же стрельнуло вполне игриво. «Когда это от баб образованности требовали?» — фыркнул Котельников. «Да ладно тебе», — отмахнулась она. «Паспорта давайте. Я вам всем номера расписала на одном этаже. Рядышком. Ничего? А то народу мало. 40 на всю домину. Будете жить своей деревенькой. Хоромы, уж извините, не столичные, но жить можно. Бумажки заполняйте пока». Она выложила стопочку бланков и принялась профессионально быстро листать паспорта. Вновь вскинула глаза на Мазура. а глазища у тебя определенно голодные», — подумал он, все еще чувствуя ту недосадливую грусть. Да и злость вдобавок из-за того, что выступал сейчас под личиной, к тому же получил от Кацубы четкие инструкции для одного из вариантов развития событий, и эти инструкции ему претили до нельзя, но права голоса он не имел. За спиной послышались шаги. Мазур оторвался от бланка и подумал, похоже, начались легонькие сложности. А может, это и к лучшему, разрядиться в хорошей драке. Глядишь, нервишки и придут в норму. С первого взгляда было ясно, что эти молодые индивидуумы числом пятеро играют здесь роль пресловутых первых парней на деревне, вышедших из себя показать и начистить чавку залетному чужаку. Везде, в принципе, одно и то же. А если вспомнить юные годы, то и сам Мазур, еще не вставший под флотские штандарты, был не лучше. Они остановились в двух шагах, похрустывая кожаными куртками. Один щелкнул кнопкой скверного выкидного ножика и принялся чистить ногти лезвием, нахально и неторопливо разглядывая свету. Второй заглянул через плечо Мазура в полузаполненный бланк и громко сообщил третьему: «Не, Витек, не импортные, свои!» «Значит, без переводчика дотумкаемся. Девушка, вам достопримечательности города не показать? Хорошие у нас достопримечательности всегда показать готовы». Мазур спокойно изготовился. Он, конечно, не считал себя спецом в вопросах агентурной разведки, но не надо быть Штирлицем, чтобы определить стандартная местная шпана. Кацуба еще в самолете прорабатывал этот вариант столкновения с местными, и приказ отдал недвусмысленный. При нужде можно калашматить, особенно не увлекаясь. Особой демаскировки не будет. Где написано, что питерские ученые-мужи не могут владеть рукопашной? А уж аквалангистам быть крутыми сам Бог велел. Похоже, Кацуба собирался действовать в полном соответствии с собственными указаниями, невозмутимо поблескивая очками, оглядел аборигенов и пропел сквозь зубы с самым вызывающим видом: «Ой, напрасно, тетя! Дядя член вы трете, дядя полный импотент!» В сочетании с его хлипко-очкастым обликом сие выглядело предельным хамством. К тому же самый низкорослый из пятерки был выше Кацубы на голову. Они, конечно же, мгновенно и слаженно ощетинились, и тот, что с ножом, многозначительно прошипел: «Бороду давно не выщипывали, интеллигент!» Скрипнул отодвинутый стул. Эта очаровательная женщина Фаина выпрямилась во весь рост, так что высокая грудь натянула тонкую белую блузку и, испепелив глазами нахалов, ледяным голосом распорядилась: «А ну-ка, улетучились дальше, чем я вижу». «Ох, какая женщина!» — невольно восхитился Мазур. «Веришь, что все правда? И насчет коня на скаку, и насчет горящей избы?» Он был готов к бою, но, к некоторому его удивлению, пятерка моментально увяла, сникла и поскушнела, словно выпустили воздух из туго надутых шариков. Без единого слова они, принужденно улыбаясь, начали отступать. Один протянул примирительно: «Фая, да мы ж балуемся». «Я тебя побалуюсь», — цыкнула Фаина, «чтобы я вас тут неделю не видела, и в кабаке тоже». Проводила взглядом уныло потянувшуюся к выходу пятерку, гордо и совершенно без нужды одернула блузку, садясь, улыбнулась Мазуру. «Шляются тут сопляки». «Решительная вы женщина», — сказал он, отметив, кстати, отсутствие обручального кольца. «Будешь тут. Не беспокойтесь, не тронут. Головы мигом пооткручиваю, если что, скажите». «Ну, да мы уж сами», — заявил Кацуба. Фаина оглядела его с ног до головы. По глазам видно было, что всецело и полностью верит в неподдельность Кацубовой личины. однако удержалась от реплик в адрес недотепы интеллигента, показав тем наличие такта. Улыбнулась Мазуру. «Правда, не беспокойтесь. В ресторане отираются сопляки, на иностранных глазеют. Ну да мы их за шкирку держать умеем». «Да уж, вы подержите». «Испугались?» «А то», — сказал Мазур. «Всю жизнь решительных женщин боялся. Оно и видно. Уж такой вы пугливый, спасу нет». Все шло по накатанной. Извечная игра по нехитрым правилам, освещенным, пожалуй, веками. В другое время и при другом раскладе можно было предсказать все наперед, но теперь в свои права властно вступила закулисная реальность. Кацуба, подтолкнув его локтем в бок, сказал: «Микушевич, ты бумажки-то заполняй, а то мы еще водки не пили». Фаина покосилась на него вовсе уж неприязненно, раз и навсегда наклеив этикетку. Кокетливо сожалеюще улыбнулась Мазуру и, собрав бланки, тоном радушной хозяйки сообщила: «Ресторан у нас вон там, часов в 6 откроется. Буфет на вашем этаже, на втором. С кипятильниками не балуйтесь. Везде старая проводка, еще пожар устроите. Горничную попросите, чай вскипятит. Сейчас иностранец пошел косяком, так что мы обслуживание на высоте держать стараемся. По городу вечером не шатайтесь, народ злой, от безделья и безнадежности водкой лечится, поколотить могут», — покосилась на Кацубу. «И в постели не курите, мало ли». Они подхватили пожитки и повлеклись на второй этаж. Шагали по гулкому темноватому коридору, как привидения в готическом замке. Тишина стояла гробовая, благодаря толстенным стенам и толстенным дверям из натурального дерева. Из номеров не доносилось ни звука, и гостиница казалась вымершей. «Ну, всем полчаса на оправку и обустройство», — распорядился Кацуба, помахивая здоровенным старомодным ключом от номера. «Мы пока с Гошей потолкуем о предстоящих свершениях, а потом по русскому обычаю сходим на разведку, в смысле насчет водки. Когда еще кораблик придет?» Мазур закрыл за собой дверь, но запирать ее не стал, помня инструкции. Следовало ожидать скорого визита Светы. Поставил сумку и пошел обживаться. Номер с высоченными потолками и полукруглыми в верхней части окнами оказался двухкомнатным — спальня и гостиная. Вся мебель была массивная, не менявшаяся, должно быть, со времен торжественного открытия отеля, но ничуть не разболтанная. В прежние годы умели работать на совесть. На боковой стенке высоченного серванта, больше похожего на средневековое надгробие какого-нибудь герцога, Мазур даже обнаружил серую овальную алюминиевую бирочку с глубоко выбитыми буквами НКВД СССР «Полярстрой». Чуть подумав и не терзаясь угрызениями совести, достал швейцарский перочинный ножик, открыл отверточку и в два счета отделил бирочку в подарок доктору Лымарю, обожавшему подобные сувениры и нахвально воровавшему их где только возможно. Огромная коллекция. Когда они только что появились на пассажирских трассах, доктор чуть ли не на глазах у экипажа отломал красивую пластмассовую табличку «Не курить». А той же ночью очередная докторская подруга разбудила его нечеловеческим визгом. Оказалось, с наступлением темноты табличка начинала светиться зеленым призрачным сиянием, и продравшая ночью в глаза похмельная девица отчего-то решила, что имеет дело с нечистой силой. Громоздкий телевизор, ровесник пиночетовского путча, как ни странно, работал. Вот только цвета здорово подгуляли. А каналов Мазур обнаружил всего два. Изображение дергалось и временами покрывалось словно бы снежным вихрем. Но все же это было лучше, чем ничего. Посреди ванны, покрытой изнутри паутиной темных трещинок, непринужденно собрались на тусовку с полдюжины крупных тараканов. Появление Мазура они приняли с философским спокойствием, даже и не подумав пуститься на утек. Мазур без особой злости открутил кран, и усатых философов поволокло струей воды к сливному отверстию, где они сгинули. Вряд ли это можно было считать решающим триумфом. Наверняка он расправился лишь с разведгруппой противника, а главные силы таились где-то по углам. Пожалуй, следует пару раз в день принимать холодный душ в рамках стандартной закалки перед погружениями в холодную воду. Холодных погружений с ним не случалось давненько, судьба носила по теплым морям. «Даже и горячее течет. Цивилизация!» Он вернулся в комнату, достал полученные от Котельникова бумаги и перечитал их еще раз, снова убедившись, что бардак — чересчур мягкое определение для обоих трагически завершившихся спусков. Положительно, местная самодеятельность — самое скверное, что только может случиться. Пошел в ванную, бросил бумаги на слив, пустил воду, как проинструктировали. Под холодной мутноватой струей тонкие листочки моментально стали размякать, таять, исчезать, и в полминуты пропали бесследно. «Сыщики-разбойники, гораздо злее», — проворчал он про себя, — «43 утюга на подоконнике». В дверь постучали, и тут же вошла Света, яркая, как тропическая птичка. Белозуба усмехнулась. «А я вот мимо проходила». И с порога прижала палец к губам, многозначительно поиграв глазами. В руке у нее был большой черный транзистор. Мазур, совершенно не представляя, как пока что себя держать, спросил: «Как тебе городок?» «Глаза б мои его не видели. Как они здесь живут? Я бы сразу повесилась». Она что-то там нажала. На боковине транзистора откинулась панелька, обнажив крохотные лампочки и кнопки. Света прошлась по периметру комнаты, продолжая беззаботно трещать. По комнате тараканы ходят. В столе нашлась газета аж за 92-й год. Так что начала бояться, что из шкафа возьмет да и вывалится скелет какого-нибудь стахановца. Могли забыть свободно. Личико у нее при этом оставалось напряженно деловым. И вдруг озарилась, словно бы радостной улыбкой. Она вновь прижала палец к губам, потом покрутила им возле уха. Мазур понятливо кивнул. Подумал, что жить становится все смурнее. «Пошли», — сказала Света, закрыв панельку. «Шеф сабантуйчик собрался устроить. Опять налакается до поросячьего визга декадент». Мазур послушно поплелся следом. Запер номер. Света шепнула ему на ухо: «У всех клопы. Не бог весть что, не высший класс, но работает усердно. Хорошо еще, что в номерах нет телефонов. На телефоны можно навесить такие хитрушки, что никакая проверка не возьмет». Он пожал плечами, совершенно не представляя, как нужно комментировать неожиданное открытие и надо ли его вообще комментировать. «Ну, может, это и не на нас поставлено», — шепнула она. «Может, у них весь отель на подслушке со старых времен? Смотри там». «Не дитё», — проворчал он. Она глянула снизу вверх, совершенно невинно и спокойно. «Партитуру помнишь?» «Помню», — Света фыркнула. «Фейс, у вас мон колонель». «Ничего, многое бывает в первый раз, так что не комплексуйте». Показались остальные, возглавляемые Кацубой, с недюжинным лицедейским мастерством, изображавшим возбужденного предстоящей выпивкой запойного интеллигента. Он сиял, потирал руки, он был настолько беззаботен и воодушевлен, что Мазур про себя тягостно завидовал. Утешало одно — предстоящее прибытие корабля, где придется заниматься своим прямым делом, и никаких посторонних микрофонов там нет, надо надеяться, не будет. Буфет, как оказалось, не выбивался из общего стиля. Он тоже был необозрим и явно рассчитан на то, что поутру все население гостиницы сбежится, поправится чайком. цены на разнообразнейшую местную рыбу, великолепную осетрину в том числе, поражали своей копеечностью. Зато любая привозная мелочь радовала ценниками, от которых зашкаливало всякое воображение. Кацуба, правда, не мелочился. Похоже, было денег, Глаголев не пожалел. Затарились к вялому оживлению скучавшей в одиночестве буфетчицы и направились в номера, позвякивая многочисленными емкостями. Навстречу попались двое белозубых субъектов. Рослые, по-нездешнему раскованные. Мазур моментально определил в них импортных индивидуумов. И не ошибся. Один в полный голос бросил спутнику на хорошем английском, будучи уверен, что другие его не поймут. «Смотри, какая куколка!» «И что ей с этими аборигенами делать?» Мазур без труда просек тренированным ухом выговор уроженца или постоянного жителя Новой Англии. Они так и разминулись бы, но Шишкодремов тоже в полный голос, хотя и подчеркнуто глядя в сторону, выплюнул смачную и длинную фразу на отличном сленге как раз в Новой Англии и имевшем хождение. Если вкратце, белозубому предлагалось не пялить глаза на девочек, а продать свою бабушку чернокожему сутенеру для использования в хитрых заведениях, практиковавших исключительно оральный секс для мексиканской клиентуры. Эффект был хороший. Белозубый, конечно, моментально обиделся, надул щеки и сжал кулаки. Но Вася с отрешенным видом принялся созерцать свой недюжинный кулачище. Второй варяжский гость, по лицу видно, оценил численное превосходство противника и поволок друга за собой, бормоча: «Без проблем, парни, без проблем». «Патриот он у нас», — сказал Мазуру Кацуба, кивая на гордо подбоченившегося Шишкодремова. «Тяжко ему видеть иноземное засилье». «Да я таких на пальме за ноги вешал», — проворчал под нос Шишкодремов. Очень возможно, он не врал, даже наверняка. «Ну, пошли уж, вештель!» — буркнул Кацуба. Мазур в свои годы выпил, как и любой нормальный мужик, не менее цистерны, но на такой пьянке ему еще не приходилось бывать, потому что это была не пьянка, а чистейшей воды театр для невидимого постороннего слушателя, причем актеры должны были притворяться, что о наличии слушателя и не подозревают. Хорошо еще ему не суждено было изощряться в роли примадонны. Он попросту помалкивал, изредка вступая с анекдотом или невыдуманным случаем из морской жизни, естественно, никак не ассоциировавшимся у слухачей с военными. А водочку попивал крайне умеренно, поскольку вскоре предстояло идти под воду. Почти так же держался и Вася Федичкин. Зато Кацуба старался за троих. По интеллигентской привычке тараторил без умолку, не слушая собеседников, стремительно надирался, роняя на пол то вилку, то кусок осетрины, бессмысленно ржал и откровенно лез к Свете с руками и сильными намеками. Света, с точки зрения непосвященного слушателя, уже изрядно рассолодевшая, сначала хлопала его по лапам, потом откровенно послала на исконно русские буквы и заявила, что в присутствии настоящих мужчин, вроде ее обожаемого Микушевича, доценту лучше бы оставить руки при себе.